Глава 11. Если сомневаетесь, идите ва-банк. Игры Хойла. Вист. 24 коротких правила для начинающих. Эдмунд Хойл. Годы жизни 1672-1769. Известный в Англии автор брошюр о различных играх, учил представителей высшего общества игре в вист. Берт и Сесс обнаружили место, где шли дорожные работы. Базальтовый булыжник был сложен вдоль стены по Перри-стрит, там рабочие клали цементные тротуары. Некоторые местные жители поспешили позаимствовать по тележке камней для своих альпийских горок или садовых оград. «Вот это место, Сесс. Камни лежат здесь несколько дней. Видишь, уже трава сквозь них начала пробиваться. Какой там последний пункт в нашем списке? Ах, да, ребятишки. Вроде это подходящая улица для детей. А вон и они. Что это у них? Вроде кошка?» Сесс уже мчался к группе из 5 ребятишек, которые мучили котенка. Он вырвал у них животное и поднял на руки, чтобы осмотреть хорошенько. Похоже, у бедняги поранена передняя лапа. Кто-то попытался неумело обрезать ему когти. «Дайте-ка мне эту тряпицу», — велел Сесс, указывая свободной рукой на гору тряпья на земле. Один ребенок, девочка-заморашка, расплакалась, а другая кусала косичку. Самый младший проказник заревел в голос. «Все в порядке, пострелята. Нечего нюни распускать. Мы вас не обидим и к матерям не отведем. Нам только нужно у вас кое-что узнать». Сесс забинтовал кошачью лапу. «Мы не хотели делать ему больно, господин, но он не желал сидеть смирно и все время царапался. Вот мы и решили подрезать ему коготки. Мы не думали, что пойдет кровь», — промямлил худенький малыш в рубашке без воротника и в штанишках на старых подтяжках, завязанных узлами. Тут и Берт подоспел. Он стоял перед детьми, переводя дыхание, а те смотрели на него, как невинные овечки. «Мы не знали, что пойдет кровь. Правда», — повторил малыш. Дети дружно закивали головами. Девочка-неряха вытерла лицо ситцевым подолом, который уже очень давно не был чистым. Девчушка с косичками промолчала. «Это вы играете в саду у Макнотонов?» Ребятишки снова закивали. Младший опять заплакал, а мальчик постарше сунул ему в рот уже облизанный, разноцветный круглый леденец. «Это Микки, он вечно ревет», — объяснил худенький мальчик. «А я Джим. Это Элси», — девочка с косичками кивнула. «Это Дженни», — неряха мотнула головой. «А Люси, сестра Микки, ей приходится всюду таскать брата за собой». Люси расплылась в улыбке, показывая, что к Рождеству так и не дождалась в подарок двух передних зубов. Микки молчал, чмокая конфетой. «Послушайте-ка, детки, я хочу у вас кое-что узнать. Я вам за это заплачу. Сколько бы вам дать? Кулек леденцов идет?» Дети сглотнули слюнки. Джим задумался. «Это кот мамаши Элис», — признался он. — Мы его одолжили, но если она узнает, что он поранил лапу, то нажалуется нашим мамам, и нам влетит по первое число. Если вы договоритесь с мамашей Элис и купите нам леденцов, тогда ладно. Берт переглянулся с Сессом, который продолжал держать котенка на руках. Это был породистый красавец, черный, как ночь, короткошерстный кот, несомненно, очень дорогой. Он уперся передними лапками в лицо Сесса и смотрел ему в глаза с явным обожанием. «Сможешь все уладить, приятель?» Сесс кивнул. Джим отвел его к дому и с восхищением проследил, как Сесс прямиком направился к парадной двери и громко постучал. Когда дверь распахнулась, Джим бросился на утек. Госпожа Элис была злобной старой стервой. Она протыкала футбольные мячи, перелетавшие через забор в ее двор, и стреляла в забегавших к ней во двор собак из духового ружья. У нее никогда нельзя было выпросить назад ни теннисный мячик, ни воздушного змея. Дети считали, что она продает их. Господин Эллис, к счастью, отдал Богу душу 20 лет назад. С тех пор ни один мужчина, за исключением родственников, не переступал порог этой обители. Дом сиял вызывающей чистотой и насквозь пропах карболкой. Покрытый лаком пол в прихожей был застелен газетами. Дети считали госпожу Эллис ведьмой и не упускали случая в ночь Гая Фокса подбросить ей в почтовый ящик хлопушку. Хотя в доме было холодно, как в могиле, никто не видел, чтобы из его трубы когда-либо поднимался дымок. Дети верили, что хозяйка дома согревается адским огнем. Она всегда была одета в черное, а ее туго стянутые жидкие волосенки неизменно были завязаны в пучок на затылке. Лицо старухи напомнило Сессу о пудинге в школьной столовой с изюминами вместо глаз. «Госпожа Эллис?» — спросил он тихим, вкрадчивым голосом. «Я принес вам вашего котика». Черный котенок повернулся в его объятиях и уставился прямо в глаза тетки в черном, словно требовал от нее незамедлительных действий. Женщина заметила повязку на лапе. «Что с ним стряслось? Не иначе эти чертенята поранили его. Если они тронули хоть один его ус, я их так выпарю. Месяц сидеть не смогут». Голос госпожи Эллис сорвался на жуткий крик. «Да детишки тут, в общем-то, не виноваты», — рассудительно возразил Сесс. «Вот просто передний коготок сломался. Видать, зацепился обо что-то. Он, поди, любит лазить по деревьям?» «Да, такой непоседа», — признала хозяйка, гладя котенка. «А ребятишки с улицы перевязали ему лапу и сказали мне, чей он», — продолжал Сесс, словно слыхом не слыхивал, что врать грешно. «Вот увидите, поест, выспится и снова будет как огурчик, а коготок за месяц отрастет». «Похоже, вы немало знаете о кошках». «Ну, чуток знаю», — пробормотал Сесс, который к ужасу своей квартирной хозяйки притащил домой 6 подобных созданий. «Входите», — пригласила старуха, и Сесс вошел в дом. Наблюдавшие за этой сценой дети открыли рты от изумления. Госпожа Эллис провела Сесса на кухню, где работал электрический обогреватель. 4 кота, расположившиеся на буфете и стульях, подняли головы и навострили уши. Все они были писаные красавцы. Помимо черного, как смоль на руках у Сесса, здесь были пятнистый, серебристый, пегенький и рыжий. Все коты были холеные и упитанные. Старуха подошла к холодильнику и достала 2 тушки кролика. «Обедать, мои дорогие!» — позвала она. Коты поднялись, потянулись и приблизились к еде с королевской степенностью. Сесс опустил котенка на пол у миски, и тот жадно набросился на еду. Госпожа Эллис погладила его своими скрюченными пальцами, и Сесс почувствовал, что вот-вот прослезится от умиления, но сглотнул слезы. «Что ж, госпожа Эллис, я, пожалуй, пойду. Надеюсь, малыш быстро поправится. Уверен, через пару деньков он будет краше прежнего. У вас великолепные кошки», — похвалил он. Госпожа Эллис проводила его до двери и сунула ему в руку пенни. «Скажите детям, чтобы не шумели у меня под окнами», — буркнула она и захлопнула дверь с непривычной осторожностью. За калиткой Сесса поджидал Джим. «Вот, она дала мне пенни для вас», — сказал Сесс и протянул мальчику монетку. «Не такая уж она мегера, только оставьте в покое ее кошек». Джим застыл, разинув рот. Человек побывал в доме старухи Эллис и вернулся не только живой и невредимый, но еще и с вознаграждением. «Хорошо», — сказал Джим, подзывая свою команду. «Так что вы хотели узнать?» Берт рассказал ребятишкам, что стряслось с беднягой Биллом Макнотоном, которого несправедливо обвинили в убийстве собственного отца. Он напомнил, что в эту пятницу они приглашены на праздник к мисс Макнотон, где их ждут развлечения и угощения. Разве могут они лакомиться вареньем, булочками и лимонадом и отказаться помочь брату своей благодетельнице? Джим задумался. Дети отошли и зашушукались. Элси впервые открыла рот и произнесла: «Расскажи им, Джим, я им доверяю». Эти слова возымели магическое действие. Через 10 минут Берт знал всю историю и в который раз подивился проницательности мисс Фишер. Он протянул детям шиллинг. Те завороженно смотрели на монетку, лежавшую на ладони у Джима. Маленький Микки незаметно подобрался поближе и выхватил ее. «Скорее, он ее проглотит!» — завопила Люси. Берт отреагировал мгновенно. Он схватил Микки и перевернул его вверх тормашками, словно цыпленка, предназначенного на забой, а потом хорошенько стукнул мальчишку по спине. Шиллинг выпал изо рта. Элси кинулась к нему и поспешила завернуть монетку в носовой платок. Она сунула платок в штанину своих панталон. Берт поставил Микки на ноги, тот завопил, что есть мочи. «Я потерял леденец!» — ревел он. Люси отыскала конфету на тротуаре и сунула в раскрытый рот мальчишки. Берт содрогнулся, но потом решил, что, видимо, дети, как страусы, способны переварить все, что угодно. «Ладно, подстрелята, увидимся у мисс Макнотон в пятницу, а до этого молчок. Договорились?» Дети закивали. Берт и Сесс направились к своему автомобилю. Но тут Берта осенило. Он вернулся. «А что вы собирались делать с котенком?» — спросил он. Джим оторвал взгляд от старого конверта, на котором он записывал пожелания других ребятишек по поводу покупки леденцов. Мальчик объяснил, какую судьбу они уготовили коту. Берт покатился со смеху. «Для этого нужно подождать, пока он сдохнет!» Дети смущенно покраснели. Еще несколько секунд, и Фрина не выдержала бы. Но тут автомобиль добрался до цели. Машина остановилась в тени эвкалиптов. Не дожидаясь, пока стихнет шум мотора, Фрина отвязала веревку и соскочила на дорогу. Энн и Сидни выбрались из машины и, не заметив мисс Фишер, направились к дому. Фрина была вся в синяках и ссадинах. Руки и ноги затекли, и теперь в них словно впивались сотни невидимых иголок. Минуту она лежала, не двигаясь, не в силах пошевелиться. Затем попыталась осторожно размять затекшее тело и, наконец, смогла встать на ноги. В груше еще осталось немного краски. Фрина, не скупясь, начертила на дороге большой крест. Вверху пролетел самолет и покачал крыльями в знак приветствия. Получилось. Фрина пошевелила плечами, расправляя куртку, напичканную снаряжением. Она провела линию к передним воротам и, крадучись, обошла дом, словно индеец, охотящийся за скальпами. Свет горел только в окне с обратной стороны дома. Фрина решила, что это кухня. Сидни открыл парадную дверь своим ключом и достал из кармана пистолет. Энн неслышно приблизилась сзади. В доме было тихо. «Всего 3 выстрела», — подумал Сидни, — «и дельце сделано». Дверь в кухню скрипнула, и Майк проснулся, а следом и Кандида. Она спала, прижавшись к его спине, с большим пальцем во рту и с импровизированной тряпичной куклой на груди. Заметив крадущегося Сида, Майк заподозрил недоброе. «Я подозревал, что ты можешь пойти на это. Убери пушку, свинья». «И ты был прав», — отозвался Сидни. «Через несколько минут все 5000 будут мои». «Ах ты лживый подонок!» — прошипела Энн, появившаяся в дверях. «Ты же обещал взять меня с собой». Майк перевел взгляд Сиднея на жену и кинулся к ней, но опоздал. Когда она заговорила, Сидней обернулся и выстрелил ей прямо в сердце. Энн упала. Майк, который только что был готов задушить свою жену, подхватил безжизненное тело. Сид повернулся и наставил пистолет на Кандиду. Девочка вскрикнула. Майк бросил жену, метнулся через кухню, вышиб плечом заднюю дверь и толкнул Кандиду в темноту ночи. «Беги!» — проорал он. «Я расквитаюсь с мерзавцем!» Сид выстрелил. Пуля скользнула по плечу Майка и засела в развороченной двери. Майк мертвой хваткой вцепился в руку, державшую оружие. Сидней был меньше и слабее, но у него был опыт уличных драк. Майк не смог его повалить. «Прошу прощения», — раздался звонкий голос из дверного проема. «Не могли бы вы поднять повыше руку с пистолетом?» В дверях стояла невообразимо чумазая молодая дама. Лицо ее было в грязных ссадинах и кровоподтеках, так что трудно было понять, как она выглядит. Но рука у незнакомки была твердая, и она сжимала в ней револьвер с перламутровой рукояткой. Майк открыл было рот, а затем заломил вверх руку с пистолетом, почти оторвав Сиднея от земли. «Спасибо», — холодно поблагодарила Фрина и всадила пулю прямо в запястье. Сид выронил пистолет. Майк склонился над ним и связал его концом веревки, которой протянула ему эта невесть откуда появившаяся женщина. «Пожалуй, вас тоже следовало бы связать», — проговорила незнакомка. «Но я видела, что вы спасли Кандиду. Пойдемте-ка лучше поищем ее». «Я велел ей бежать», — нахмурился Майк и пнул Сиднея в грудь, видимо, чтобы облегчить себе раздумья. «Она, может, еще и не остановилась?» «У меня есть чем ее приманить», — улыбнулась Фрина и достала мишку. «Так это тот самый мишка», — удивился Майк. «Здорово». Он рассматривал тело жены. «Кажется, она вам немало крови попортила», — проговорила Фрина. «Я сам виноват», — печально произнес Майк. «Кандида», — позвал он, — «эта дама привезла твоего мишку». Тонкий голос был слышен хорошо. Значит, девочка была где-то поблизости. «Я вам не верю. Посадите его на ступеньки». Фрина аккуратно посадила мишку на крыльцо, и в кустах послышался шорох. Маленькая перепачканная ручка высунулась из ветвей, схватила мишку за лапу и стащила со ступенек. Снова повисла тишина. Фрина забеспокоилась. «Кандида, папа и мама сейчас приедут. Очень скоро. Возвращайся в дом и... Ха, пожалуй, лучше туда не заходить. Иди к машине, встретимся там». Фрина услышала слабый всхлип облегчения, потонувший в мехе медведя. «Мишка, я знала, что ты придешь. И вот теперь папа приедет, и мама приедет, и мои леденцы привезут. А этот гадкий дядька пойман, и злая тетка убита». Фрина вернулась на кухню. Кандида была в безопасности. «Кто вы?» — спросила она Верзилу. «Майк. Майк Герберт. Я не хотел в это ввязываться, но мне не на что было содержать жену». «Почему?» «Она любила красивые наряды, а у меня не было на них денег. Я потерял работу, фабрику закрыли. Я столяр. Вот она и заняла деньги у одного типа. А вернуть не могла, и я тоже. Вот и тот негодяй припугнул нас, что пришлет своих парней, и что они ей ноги переломают, так? Пойдемте поглядим на нее. Где она упала?» «В ванной. Кажется, она мертва». «Бедная Энн. Ей надо было родиться богатой». Фрина склонилась над телом, лежавшим на линолеуме. Она приложила ухо к груди, но не услышала ударов сердца. Кожа женщины была холодной и безжизненной. Фрина встала и отерла руки о штаны. «Мне очень жаль», — сказала она Майку. Она ничего не почувствовала. Пуля попала прямо в сердце. Майк присел на корточки, одернул на жене юбку, чтобы закрыть колени, и нежно поцеловал в щеку. «Прощай, Энни», — услышала Фрина и поспешила тактично удалиться. «Я бы все сделал, чтобы ты была счастлива, но ничего не вышло. Не надо было тебе со мной связываться. Я даже похоронить тебя как следует не смогу». Минут через 10 Майк вернулся на кухню, где Фрина перебинтовывала запястье Сида, чтобы тот не умер от потери крови. Он хныкал, пока мисс Фишер обрабатывала рану. Фрина с удовлетворением отметила, что выстрел ее был на редкость точен. Пуля попала в самую середину запястья, так что даже не задела кость. Сухожилия, как она и хотела, были аккуратно перебиты. Такой рукой он больше не сможет лапать маленьких детей. Майк пришел на кухню, дотронулся до плеча Фрины и осторожно повернул ее к себе. «Я никогда бы и пальцем не тронул девочку», — заверил он. «Что ж, она больше не нуждается в вашей защите», — заметила Фрина. «Пора нам решить, как быть с вами. Пожалуй, я выдам вас за героя-спасителя. Перебинтую вашу рану и дам вам немного денег. Вы чистенький вернетесь к госпоже О'Брайен и заявите в полицию, что вашу машину украли. Дескать, вы думали, что жена ее взяла, но она не вернулась, и вы опасаетесь, не случилось ли с ней что». «Это вы писали письмо?» «Нет», — пробормотал оторопевший Майк. «Отлично. А теперь давайте промоем рану. Обычная царапина, но просто нужно, чтобы она подсохла. Пора мне снять эту ужасную шляпу, а то так и сама забудешь, как выглядишь». Фрина сунула голову под кран с холодной водой и принялась старательно тереть лицо. Когда она вынырнула, Майк увидел молодую женщину, весьма привлекательную, если не брать в расчет рассеченную бровь. Фрина промокнула ранку носовым платком. «Вам нужно прилепить пластырь», — посоветовал Майк. Он нашел его в буфете и осторожно приклеил на рану. Фрина еще раз умылась. Все тело ее саднило. «Генри, я постараюсь набрать максимальную высоту, но, по-моему, это глупая затея», — прокричала Банджа и повела машину в новую петлю. «Внизу низги не видно, луна скрылась». «Я вижу здоровенный крест, который Фрина нарисовала на дороге, и собираюсь приземлиться в самом его центре», — уверенно заявил Генри. «Ветра нет. Если я подтяну стропы, то спущусь прямо им на головы». «Ладно, старина, не в моих правилах отговаривать приятелей, решивших сломать себе шею. Вылезай осторожнее, не зацепись за крыло». «Мерт! Проклятье!» — крикнула Банджи. «Ну же, прыгай!» Она все точно рассчитала. Тело человека исчезло из виду, но тут же раскрылся бледный цветок парашюта, который скрыл от нее крест, нарисованный на дороге. Точнехонько в цель. Банджа отхлебнула еще глоток остывшего кофе и стала искать местечко, где бы посадить самолет. Кандида, которая на этот раз исполнила то, что ей велели, отправилась к машине и уселась в обнимку с Мишкой на переднем бампере Бентли. Она смотрела на дорогу, на которой был виден блестящий след. «Ну и здоровенные у них здесь ползают улитки, Мишка. Вон какой след оставили. Хоть катайся по нему. Может, он нас и до дома доведет?» Девочка зевнула. Это была изнурительная ночь. Прямо в середину улиточьего следа с неба спустился человек в кожаном костюме. Кандида похолодела. Мужчина тихонько выругался, распутывая стропы парашюта. Кандида и Мишка обратились вслух. Голос показался им знакомым. Человек стянул с головы летный шлем, и в луче света, падавшем из окна, девочка увидела его лицо. «Папочка!» — закричала Кандида и бросилась к отцу, обхватила его и затихла у него на руках. Минут 5 она крепко-накрепко держала его, а он гладил ее по волосам. Потом Кандида подняла голову. «Где же ты был?» — спросила она строго. «Почему ты позволил этим гадким людям украсть меня?»